Фэнтези-рассказ Сюзанны Кларк. «Прощай, милость» или «Дамы из Грейс Адьё». Опубликованный в 1996 году. Перевод Марины Клеветенко. Помните, что магия идет не только от головы, но и от сердца. И все, что вы делаете, надлежит совершать с любовью, радостью или по зову праведного гнева. Следуя этому правилу, мы видим, что магия есть нечто большее суммы выученных заклинаний. Она для нас как полет для птиц, ибо приходит из неизведанных глубин наших сердец. И тогда, творя магию, мы исполняемся радости, словно птицы, парящие в бескрайнем небе, и понимаем, что магия присуща человеку, как птицам присущ полет. Это знание – дар, полученный нами от короля Ворона, истинного правителя всех волшебников, стоящего между Англией и страной фей, между миром людей и диких созданий. Из книги леди Екатерины Уинчестерской. Годы жизни 1209-1267. Перевод с латыни Джейн Тобиас. Годы жизни 1775-1819. По смерти миссис Филд супруг покойный, оглядевшись вокруг, обнаружил, что со времен его юности свет не оскудел хорошенькими юными дамами. Разорение мистеру Филду не грозило ни в молодости, ни теперь. Посему безутешный вдовец решил, что еще одна хорошенькая юная дама в его доме не помешает. Следует заметить, что там уже проживала прелестная племянница мистера Филда, мисс Кассандра Парбрингер, которая присматривала за хозяйством. Мистер Филд считал, что не слишком изменился с тех пор, как ему минул 21 год. Племянница целиком разделяла его мнение. «Что в 21, что в 49, дорогой сэр, вы всегда были одинаково нудным», — бывало размышляла Кассандра про себя. И вот мистер Филд женился во второй раз. Его избранница была остроумна, мила и всего на год старше Кассандры. В оправдание юной дамы следует сказать, что не выйдя она замуж за мистера Филда, ей пришлось бы стать школьной учительницей. Новая миссис Филд и Кассандра быстро нашли общий язык и вскоре стали неразлучны. Увы, приходится заметить, что привязанность дам друг к другу намного превосходила их привязанность к мистеру Филду. Среди друзей миссис Филд и мисс Парбрингер числилась некая мисс Тобиас. Дамы часто прогуливались в окрестностях родной деревни Грейс Адьё, иначе называемой «Прощай, милость», что в Глостершире. В свои 20 Кассандра Парбрингер являла идеал женской прелести, которому так неравнодушны многие джентльмены. Нежный румянец оттенял бледную кожу. Яркие голубые глаза гармонично сочетались с золотистыми локонами. В целом, облик Кассандры навевал мысли о беззащитной и детской непосредственности. Мистер Филд, не отличавшийся особой сообразительностью, свято верил, что за свежим личиком племянницы скрываются простодушие и женская покорность. Виды Кассандры на замужество были несравненно лучше, чем некогда у ее подруги миссис Филд. Между собой жители «Прощай, милости» давно решили, что Кассандра должна стать женой приходского священника мистера Генри Вудхоупа. Последний, судя по всему, находил эту мысль здравой. «Кажется, вы нравитесь мистеру Вудхоупу, Кассандра», — как-то заметила миссис Филд. «Разве?» У мисс Парбрингер хватает ума, чтобы держать мнение о мистере Вудхоупе при себе, — откликнулась мисс Тобиас. «Вовсе нет», — возразила Кассандра, — «ничего я не скрываю. Если вы возьмете мистера Филда и несколько вытянете, так, чтобы он стал выше и стройнее, то получите мистера Вудхоупа. Он моложе и потому гораздо покладистее и сообразительнее. Однако, как ни крути, на поверку мистера Вудхоуп окажется тем же мистером Филдом. Почему тогда вы не отвергаете его ухаживаний?» — поинтересовалась миссис Филд. но замуж выходить все равно придется. А у мистера Вудхоупа перед прочими претендентами есть одно важнейшее преимущество. Он живет в «Прощай, милости». Став его женой, я не покину мою дорогую миссис Филд. К браку с мужчиной, подобному мистеру Филду, не стоит стремиться», — вздохнула миссис Филд. «Неужели у вас нет иных желаний?» Кассандра задумалась. «Мне всегда хотелось побывать в Йоркшире», — отвечала она. «Все равно, что оказаться в романе у госпожи Ратклифф». Примечание. Ратклифф Анна. Годы жизни. 1764-1823. Английская писательница. Автор готических романов. Конец примечания. «Нет там ничего особенного», — подала голос мисс Тобиас. «Ах, мисс Тобиас!» — воскликнула Кассандра. «Что вы такое говорите? Где еще может сохраниться магия, как не в Йоркшире? Дни пройдут и пройдут года. Меня вспоминайте, молю. Над диким полем в мерцании звезд, летящего вслед королю». «Со времен короля Ворона столько воды утекло. Шлагбаумы и дилижансы, газеты и подписные библиотеки. Вот чем теперь стал ваш хваленый Йоркшир». «Вы меня разочаровали, мисс Тобиас», — обиженно фыркнула Кассандра. Мисс Тобиас служила гувернанткой в огромном старом доме, именуемом «Зимнее царство». Она приглядывала за двумя маленькими девочками. Их родители умерли, и жители «Прощай, милости» любили судачить, что такой громадный мрачный дом с комнатами странных очертаний и причудливой резьбой – неподходящее место для сироток. Младшую сестер и вправду одолевали непонятные страхи и страшные сны. Бедняжке казалось, что ее преследуют совы. Ничто в целом свете не страшило девочку сильнее. Кроме нее сов никто и в глаза не видел, но кто знает. В древнем доме хватало щелей и отверстий, и было предостаточно жирных грызунов, чтобы привлечь птиц. В деревне гувернантку не жаловали. Слишком высокая, слишком начитанная и серьезная. Что самое удивительное, мисс Тобиас никогда не улыбалась, даже когда для этого находился повод. Воспитанницы, однако, производили впечатление девочек послушных и, кажется, души не чаяли в своей гувернантке. В будущем девочкам предстояло стать богатыми наследницами, но пока родственного тепла им доставалось не больше, чем бедным церковным мышкам. Их единственным опекуном был кузен покойной матери. Сей джентльмен удосужился дважды навестить сироток и один раз прислал короткое письмо на Рождество. Однако капитан Уинбрайт носил красный мундир, посему мисс Урсула и мисс Флора все ему прощали и более всего на свете ценили его общество. Увы, приходится признать, что, несмотря на нежный возраст, девочкам к тому времени исполнилось 8 и 4. Они уже выказывали прискорбную слабость к военным, присущую их полу. Говорили, что прадед девочек изучал магию. Мисс Тобиас часто пропадала в его библиотеке, но никто не знал, чем она там занимается. В последнее время в старый дом зачастили подруги мисс Тобиас, миссис Филд и мисс Парбрингер. Считалось, что они навещают сироток, ибо дамы, как всем известно, равнодушны к волшебству. Другое дело волшебники. Дамы, что не менее известно, их просто обожают. Чем еще можно объяснить то обстоятельство, что мистер Норрелл был нарасхват в модных лондонских гостиных? Человек, знаменитый наряду с несравненными магическими талантами, невзрачным лицом и способностью за весь вечер ни разу не раскрыть рта, а также его ученик мистер Стрэндж, красавец и душа общества, перед этими двумя были открыты все двери. Вероятно, именно поэтому в один из ясных сентябрьских дней, когда лето встречается с осенью, мисс Кассандра Парбрингер обратилась к мисс Тобиас с вопросом. «Вы читали статью мистера Стрэнджа в обозрении, и что вы о ней думаете?» Мистер Стрэндж выразил свои мысли с присущей ему ясностью слога. Любой даже незнакомый с теорией и практикой магии читатель сможет его понять. Как обычно, он остроумен и тонок. В общем, превосходный образчик стиля. Мистер Стрэндж – человек со способностями. Слышу речь гувернантки. Вас это удивляет? Мне бы хотелось услышать мнение не гувернантки, а... Впрочем, неважно. Что вы скажете о его идеях? Я их не разделяю. Вот это-то мне и хотелось услышать. Вместо того, чтобы творить магию, современные волшебники тратят силы на то, чтобы ее умолить, вступила в разговор миссис Фил. Только и слышишь, что тот или иной род волшебства слишком опасен. А ведь это не мешало практиковать его в старину. То говорят, что описание утеряно, то, что оно никогда не существовало. Что же до иных земель, то о них мистер Норрелл и мистер Стрэндж, кажется, и слыхом не слыхивали. А если они и допускают их существование, то вряд ли опустятся до разговоров с ними. Нас учат, что король-ворон не более чем порождение воспаленной фантазии средневековых чародеев. Мистер Стрэндж и мистер Норрелл готовы сделать магию такой же банальной, как они сами, заметила Кассандра. Да наши прославленные волшебники просто боятся, что рядом с великой магией короля их собственная окажется ничтожной и жалкой. Миссис Филд рассмеялась. Вечно Кассандра придирается к мистеру Стрэнджу. Закончив обличать великого Стрэнджа и еще более великого Норрелла, дамы естественным образом перешли к порочности мужского пола целиком. Откуда недалеко было до рассуждения о том, стоит ли мисс Парбрингер выходить замуж за мистера Вудхоупа. Тем временем мистер Стрэндж, волшебник и второй феномен эпохи, сидел в библиотеке мистера Гилберта Норрелла, волшебника и первого феномена эпохи. Мистер Стрэндж как раз заявил, что ему необходимо покинуть Лондон на пару недель. «Надеюсь, сэр, что мой отъезд не причинит вам больших неудобств. Статья для эдинбургского журнала готова, если только вам не захочется внести туда правки, с чем, полагаю, вы превосходно справитесь сами». Примечание. Эдинбургский журнал, точнее Blackwood's Edinburgh Magazine по имени основателя Уильяма Блэквуда, издавался с 1817 года, поддерживал Тори. Отличаясь воинственным духом, соперничал с Эдинбургским обозрением Edinburgh Review, который поддерживал Вигов. В тексте «Дам из Грейс Адью» обозрение упоминается чуть ранее. Blackwood's Magazine также упомянут в предисловии к повести «Том. Ветер в поле» или «Как был построен волшебный мост в Торсби». Конец примечания. Мистер Норрелл хмуро поинтересовался, куда это собрался мистер Стрэндж. Весь Лондон знал, что старый волшебник – тихий, сдержанный маленький человечек и полдня не мог прожить без молодого. И то сказать, мистер Норрелл с трудом выносил, когда мистер Стрэндж беседовал с кем-нибудь, кроме него самого. «Я еду в Глостершир, сэр», – обещал миссис Стрэндж навестить ее брата, который служит священником в одном из приходов. «Разве я не упоминал при вас о мистере Генри Вудхоупе?» На следующий день в деревушке «Прощай, милость» зарядил дождь, поэтому мисс Тобиас пришлось остаться в зимнем царстве. Весь день она провела с девочками, обучая их латыни. «Наш пол не повод пренебрегать латынью. Когда-нибудь она может вам пригодиться». И рассказывая историю о том, как Томас Дандейл оказался пленником в стране фей и стал первым человеком на службе у короля Ворона. Наутро разведнелось, и мисс Тобиас решила отлучиться на полчаса, чтобы нанести визит миссис Филд. Воспитанниц она оставила на попечение Бонны. Оказалось, что мистер Филд уехал в Челтнем. Редкий случай, ибо, как говаривала миссис Филд, едва ли на свете есть другой человек, так привязанный к дому, как ее муж. Боюсь, мы сделали дом для него слишком уютным. Поэтому мисс Тобиас, не видя в том большого вреда, задержалась в гостях подольше. На пути домой ей пришлось пересечь перекресток Грейс-стрит и Энджел-Лейн, где стояла церковь, а напротив – дом приходского священника. Мисс Тобиас заметила, как весьма элегантная ландо съезжает с дороги на аллею к дому. Она не узнала ни ландо, ни пассажиров. но удивилась, что экипажем твердой рукой правила дама. Рядом с самоуверенным видом, нога на ногу, руки в карманах, восседал джентльмен весьма примечательной наружности. «Не так уж красив», — подумала мисс Тобиас. «Нос слишком длинный. Впрочем, держится, словно писаный красавец». Оказалось, что визиты на сегодня не закончились. Во дворе Зимнего Царства стояла двуколка, запряженная парой резвых лошадок. Конюх Дэви обихаживал их под присмотром худого и мрачного малого, весьма неопрятного вида. Очевидно, чей-то слуга, решила мисс Тобиас. Незнакомец привалился к стене, отделявшей огород, щурился на солнце и курил трубку. Когда мисс Тобиас проходила мимо, он медленно поскреб грязным пальцем голую грудь под расстегнутой рубашкой и ухмыльнулся. На памяти мисс Тобиас громадный холл Зимнего Царства всегда выглядел одинаково. Тишина, тени и пылинки в косых лучах солнца. Сейчас все изменилось. В холле эхом отдавались громкие голоса и звонкий смех. Мисс Тобиас отворила дверь в столовую. Стол был уставлен лучшим хрусталем и столовым серебром, но еда лежала на тарелках нетронутая. Дорожные сундуки и коробки бросили как попало. Женская и мужская одежда в беспорядке валялась на полу. Мужчина в красном мундире сидел в кресле, держа мисс Урсулу на коленях. Он подносил к ее губам бокал с вином, а когда девочка собиралась сделать глоток, отводил руку. Оба заливались смехом. Впрочем, по раскрасневшемуся лицу и возбужденному поведению воспитанницы, мисс Тобиас сделала вывод, что, возможно, девочка уже отведала вина. В центре комнаты, посреди учиненного разгрома, стоял красавец в военном мундире и весело смеялся. Младшая мисс Флора замерла в сторонке, широко раскрыв изумленные глаза. Мисс Тобиас тут же подошла и взяла девочку за руку. В глубине столовой юная дама сидела за фортепиано и отвратительно наигрывала итальянскую песенку. Вероятно, она понимала, что ее игра никуда не годится, поэтому музицировала крайне неохотно. Пианистка часто спотыкалась, вздыхала и совсем не выглядела довольной. Внезапно она перестала играть. Красавец в центре комнаты тут же обернулся к ней. «Ну же, смелее!» – прикрикнул он. «Уверяю вас, мы внимаем с наслаждением!» «Это так?» Тут он посмотрел на товарища и подмигнул ему. «Восхитительно!» «Мы решили обучить деревенским танцам моих маленьких кузин. Фред – лучший учитель на свете, так что придется вам играть!» Дама неохотно продолжила. В это мгновение мужчина, сидевший в кресле и, вероятно, носивший имя Фред, заметил мисс Тобиас. Он мило улыбнулся и извинился. «Не волнуйся, Фред!» – воскликнул красавец, стоявший посередине комнаты. «Мисс Тобиас нас простит, мы с ней давние приятели!» «Добрый вечер, капитан Уинбрайт!» – поздоровалась мисс Тобиас. В это время мистер и миссис Стрэндж с удовольствием расположились в уютной гостиной мистера Вудхоупа. Миссис Стрэндж уже успела осмотреть дом, поговорить с экономкой, кухаркой, молочницей и служанками, а также конюхом, садовником и его помощником. Мистера Вудхоупа весьма интересовал женский взгляд на его домашний уклад. Он не позволил миссис Стрэндж присесть, пока та не высказала одобрение дому, слугам и всему хозяйству. Будучи примерной сестрой, миссис Стрэндж прилежно осмотрела владения брата, ободряюще улыбнулась слугам, постаравшись не слишком смутить их своими расспросами, и, наконец, объявила, что вполне довольна увиденным. «Не сомневайтесь, Генри», — улыбнулась она, — «мисс Парбрингер понравится». «Смотри, он покраснел». Джонатан Стрэндж поднял глаза от газеты. «Мы приехали только ради того, чтобы увидеть мисс Парбрингер, о которой ты так много писал. Правда, надеюсь, мне удастся в скором времени пригласить миссис Филд с племянницей в гости». «Незачем», — сказал Джонатан Стрэндж. «Я купил подзорные трубы, и теперь нам ничего не стоит разглядеть ее из окна спальни». Стрэндж действительно встал и подошел к окну. «Генри, мне очень нравится твоя церковь», — обратился он к хозяину. «Это низкая стена, что окружает и сжимает строение и деревья. Похоже на корабль. Кажется, что налетит сильный порыв ветра, и церковь вместе с деревьями поднимется в воздух и перелетит куда-нибудь в другое место. «Стрэндж», — ответил Генри Вудхоуп, — «ты, как всегда, говоришь глупости». «Не обращай внимания, Генри», — сказала Арабелла Стрэндж. «Он мыслит как волшебник, а они все немного со странностями». «За исключением Норрелла», — заметил Стрэндж. «Стрэндж, прошу тебя как друга, забудь ты о магии хотя бы на время. У нас тут очень спокойное место». «Дорогой мой Генри», — отвечал Стрэндж, — «я не уличный предсказатель в будке с желтой занавеской и не собираюсь торговать заклинаниями на церковном дворе. Сегодня адмиралы, контр-адмиралы и министры Его Величества шлют мне учтивые письма, прося оказать услуги, и, что еще важнее, щедро их оплачиваю. Сомневаюсь, что я по карману жителям прощай милости». «Что это за комната?» — спросил капитан Уинбрайт. «Спальня старого мистера Эдервилда, сэр», — ответила мисс Тобиас. «Волшебника?» «Волшебника». «А где он запрятал свои сокровища, мисс Тобиас? Вы прожили в доме достаточно долго, чтобы все здесь перерыть. Наверняка тут во всех щелях распиханы суверены». «Первый раз слышу об этом, сэр». «Да ладно вам, мисс Тобиас, зачем старикану понадобилась магия, если не ради поиска кладов? На что еще она годится?» Тут некоторая мысль встревожила капитана. «Они случайно не унаследовали семейные способности?» «Ну, дети, хотя вряд ли. Женщины ничего не смыслят в магии». «История знает двух женщин-волшебниц, сэр. Обе весьма почитаемы. Леди Екатерина Уинчестерская, учившая Мартина Пейла, и дочь Грегори Авесолома Мария, которая более века была хозяйкой призрачного дома». Капитана нисколько не заинтересовали ее слова. «Покажите мне другие комнаты», — попросил он. Они миновали еще несколько отдающих эхом коридоров, которыми, как и многими помещениями древнего мрачного дома, давно уже безраздельно владели мыши и пауки. «Мои кузины здоровые девочки?» «Да, сэр». Капитан замялся. «Надеюсь, это ненадолго. На свете столько детских болезней, мисс Тобиас. Я и сам лет в 6-7 чуть не умер от кори. Они болели корью?» «Нет, сэр». «Вот видите, наши предки знали толк в воспитании. Они не слишком привязывались к детям, пока те не переболеют всеми детскими хворями. Мудрое правило. Не позволяй себе слишком привязываться к детям». Тут капитан поймал взгляд мисс Тобиас и покраснел. Затем рассмеялся. «Ну-ну, я пошутил. И не надо смотреть на меня так сурово. Ах, мисс Тобиас, я все понимаю. Вы слишком долго тянули на себе весь этот дом, заботясь о моих кузинах, моих маленьких, богатеньких кузинах. Женщине тяжело в одиночку нести столь тяжкое бремя. Ваши плечики не созданы для этого. Теперь у вас есть я и Фред. Он тоже намерен стать их кузеном. Фред – большой любитель детей». «А дама, капитан Уинбрайт, она тоже останется в прощай милости». Капитан заговорчески улыбнулся. Его глаза сияли такой бесшабашной синевой, а улыбался он так искренне и открыто, что только женщина, обладающая хладнокровием мисс Тобиас, могла сдержаться и не ответить на улыбку. «Только между нами, мисс Тобиас. Один мой приятель-офицер дурно обошелся с этой дамой. Если бы не моя отзывчивость. При виде женских слез я размякаю, и из меня можно вить веревки». Несмотря на уверение капитана, когда они вернулись в столовую, созерцание женских слез, ибо юная дама плакала, подвигло его к грубости. Юная дама тихо и как-то нерешительно позвала капитана. Он обернулся и прикрикнул на нее. «Почему бы вам не вернуться в Брайтон? Нет ничего проще, сами знаете. Для вас это станет лучшим выходом». «В Рейгет», — тихо промолвила она. Капитан бросил на нее раздраженный взгляд. «Ну или в Рейгет». У дамы было нежное робкое лицо, большие темные глаза и вечно дрожащие губки в форме розового бутона. Такой красоте свойственно быстро увидать при малейшем дуновении горя. А в последнее время несчастья явно преследовали бедняжку. Она напоминала мисс Тобиас выпотрошенную тряпичную куклу, вначале чистенькую и пригожую, жалкую и грязную в конце. Дама подняла глаза на мисс Тобиас. «Если бы я знала...» Остаток фразы потонул в слезах. Мисс Тобиас некоторое время хранила молчание. «Что ж», — наконец промолвила она, — «возможно, вас никто не неволил». Тем же вечером мистер Филд снова заснул в кресле, что в последнее время случалось с ним все чаще. Происходило это так. Слуга входил в гостиную с запиской для миссис Филд. Пока жена читала записку, мистеру Филду начинало казаться, что, по его собственным словам, сон опутывает его словно паутина. Спустя несколько секунд, по его ощущениям, мистер Филд просыпался, и вечер продолжался в привычном русле. Кассандра и миссис Филд все так же сидели по другую сторону камина. На самом деле мистер Филд действительно проводил в компании дам весьма приятные вечера. Именно так, как он любил. То, что все это бедному недалекому джентльмену только снилось, нисколько не умаляло его удовольствия. Вот и на этот раз стоило мистеру Филду задремать, как миссис Филд и Кассандра заспешили по тропинке к Зимнему царству. В доме священника мистер Генри Вудхоуп и миссис Стрэндж пожелали друг другу спокойной ночи. Мистер Стрэндж остался в гостиной. Он углубился в жизнеописание Мартина Пейла, Тадеуса Хикмана. Стрэндж успел дойти до 26 главы, в которой Хикман рассуждает о некой теории, приписываемой Мартину Пейлу. Якобы в тяжелую минуту волшебник способен творить магию, которой никогда не учился и о которой слыхом не слыхивал. «Нет, ну что за чушь!» – раздраженно воскликнул Стрэндж. «Спокойной ночи, Джонатан!» – Арабелла поцеловала мужа в лоб прямо над насупленными бровями. «Да-да», – пробормотал он, не поднимая глаз от страницы. «Это юная дама!» Шепотом начала миссис Филд. «Кто она?» Приподняв бровь, мисс Тобиас ответила. «Она называет себя миссис Уинбрайт. Впрочем, сам капитан с этим не согласен. По-моему, тут все ясно». «А если что-то случится, ну, с детьми?» Прошептала миссис Филд. «Капитан Уинбрайт что-нибудь выиграет?» «Еще бы, он сразу разбогатеет. Здесь, в доме, капитан сможет укрыться от любых неприятностей. Будь то долги или злые сплетни». Три дамы вошли в детскую. Мисс Тобиас, закутавшись в шаль, уселась в темном уголке. В сумраке комнаты сияли две свечи. Одна у постели девочек, другая на шатком столике у двери, чтобы никто не вошел незамеченным. Где-то в глубине дома, в конце длинных и мрачных коридоров, слышались мужской смех и пение. Мисс Флора взволнованно спросила с кровати, нет ли в комнате сов. Мисс Тобиас уверила воспитанницу, что никаких сов нет и в помине. «Но ведь они могут появиться», — испуганно продолжила мисс Флора. «Когда вы уйдете?» Мисс Тобиас отвечала, что уходить пока не собирается. «Если будете лежать тихо, мисс Парбрингер расскажет вам историю». «Какую историю?» — спросила Кассандра. «О короле вороне», — отвечала мисс Урсула. «Хорошо», — согласилась Кассандра. И вот какую историю она рассказала. Когда король Ворон еще не был королем, а был просто вороненком, он жил в прекрасном доме с дядей и тетей. На самом деле они были ему не родственники, просто добрый джентльмен и его жена, приютившие сироту. Обычно дядя сидел в своей огромной библиотеке и читал магические книги. Однажды он позвал вороненка и любезно поинтересовался его житьем. Вороненок отвечал, что всем доволен. Ну хорошо», — сказал дядя Оберон. «Но мне этого мало. Я твой опекун и защитник, человечье дитя. Поэтому мне нужно убедиться. Покажи мне сны, которые ты видел этой ночью». Вороненок извлек свои сны, а дядя расчистил для них стол. Там лежало множество занятных вещиц. Учебники по ненатуральной истории. Схема связей между мужским двуличием и женской прямотой и как избавиться от первого и обрести второе. А также набор превосходных медных духовых в ящике красного дерева. Хитроумные инструменты измеряли честолюбие и зависть, любовь и самопожертвование, преданность государству и мечты о цареубийстве, а также прочие пороки и добродетели, которые не худо знать за своими ближними. Все это дядя Оберон сложил на полу. Он был не слишком аккуратен, и ему часто за это пеняли. Затем дядя Оберон развернул сны вороненка на столе и пристально всмотрелся в них сквозь очки в проволочной оправе. «Ого!» — воскликнул дядя Оберон. «Я вижу сон на высокой черной башне в дремучем заснеженном лесу. Стены башни торчат, как обломанные зубы. Черные взъерошенные птицы кружат над башней, а ты заточен внутри. Человечье дитя, когда ты видел этот ужасный сон? Неужели ты не боялся?» «Дядя», — отвечал вороненок, — «прошлой ночью мне снилась башня, в которой я родился. Птицы приносили мне воду, когда я был так мал, что не мог даже ползать. Чего же мне бояться?» Дядя Оберон всмотрелся в другой сон и выкрикнул: «А этот сон о злобных блестящих глазах и щелкающих челюстях. Человечье дитя, когда ты видел этот ужасный сон, неужели ты не боялся?» «Нет, дядя», — отвечал вороненок. «Прошлой ночью мне снились волки, которые вскормили меня и согревали своим телом, когда я был так мал, что не мог даже ползать. Чего же мне бояться?» И снова дядя Оберон всмотрелся в сон вороненка, вздрогнул и произнес: «А вот сон о глубоком озере. Печальный дождливый закат, зловещий молчаливый лес. По озеру скользит призрачная лодка. Лодочник старый скручен, как древесный корень, лицо его в тени. Человечье дитя, когда ты видел этот ужасный сон, неужели ты не боялся?» И тогда вороненок в гневе стукнул кулаком в стол и топнул ногой. «Дядя Оберон!» — вскричал он. «Ведь то была волшебная лодка и волшебный лодочник, которого вы с тетей Титанией сами за мной послали. Это он привез меня в ваш дом. Чего же мне бояться?» «Ага», — раздался третий голос. «А дитя гордится своей отвагой», — говорил слуга дяди Оберона. До этого мгновения он изображал бюст мистера Уильяма Шекспира на высокой полке. Неожиданное появление слуги весьма удивило дядю Оберона, но не вороненка, который никогда не забывал о его присутствии. Слуга дяди Оберона взирал на вороненка с высокой полки, а вороненок смотрел на него снизу вверх. «На земле и на небесах многие желают тебе зла», — промолвил слуга. «Огонь хочет поглотить тебя. Мечи жаждут вонзиться в твою плоть. Веревки мечтают связать тебя. Тысячи и тысячи страхов, о которых ты даже не подозреваешь. Год за годом злобные создания будут похищать твои сны, пока ты не забудешь о том, кто ты есть. Люди, которые еще не родились на свет, будут проклинать тебя и замышлять недоброе. Пришло твое время бояться, человеческое дитя». На это вороненок отвечал: «Робин, добрый малый, я всегда знал, что именно ты посылаешь мне эти сны. Но я человечье дитя, и поэтому я хитрее тебя. А когда все эти злобные создания придут за мной, я и их обману, ибо я человечье дитя. И вся каменистая, политая дождями английская земля принадлежит мне. Я английское дитя, и весь воздух, наполненный биением черных крыл и слезами призрачных серых дождей, принадлежит мне. Так чего же мне бояться, Робин добрый малый?» С этими словами вороненок тряхнул волосами цвета вороного крыла и пропал. Робин бросил тревожный взгляд на дядю Оберона, ожидая, что тот будет недоволен его дерзостью. Однако дядя Оберон, который был довольно стар, уже не вслушивался в разговор, а искал книгу, которую давно потерял. В книге содержалось заклинание, которое позволяет превратить членов парламента в полезных членов общества. Дядя Оберон как раз решил им воспользоваться, но обнаружил, что не может найти книгу. А ведь каких-нибудь 100 лет назад он держал ее в руках. Поэтому Робин добрый малый ничего не сказал и снова преспокойно обратился бюстом Уильяма Шекспира. А в доме приходского священника мистер Стрэндж читал книгу. он добрался до 42 главы, в которой Хикман рассказывает, как Мария Ависсалом одержала победу над своими недругами. В призрачном доме она показала врагам истинное отражение их сердец в зеркале. От столь мерзостного зрелища враги утратили отвагу, ибо в глубине души не сомневались в его правдивости, и бежали. На затылке у мистера Стрэнджа было одно весьма чувствительное место. Его друзья знали, что когда вблизи творилось волшебство, это место начинало зудеть и пощипывать. Вот и сейчас мистер Стрэндж бессознательно почесал в затылке. «Сколько темных коридоров», — размышляла Кассандра. «Хорошо, что я знаю дорогу. Кто-нибудь другой непременно заблудился бы. Бедняжка, идти так долго, он успел бы изрядно испугаться. Я-то знаю, что большая лестница рядом, и скоро я выскользну из дома и затеряюсь в саду». Дамы решили, что миссис Филд останется присмотреть за детьми до утра, поэтому Кассандра отправилась домой одна. «Вот только, — думала Кассандра, — передвинуть бы куда-нибудь это высокое светящееся окно, скажем, влево или назад. Когда я входила в дом, его здесь не было. Неужели я заблудилась? Как же теперь? А вот и голоса этих негодяев раздаются по коридору. Они уже напились, а у меня нет никаких прав здесь находиться». Кассандра плотнее закуталась в шаль. «И чего я так переполошилась?» – пробормотала она. «Чёртов дом!» — воскликнул Уинбрайт. «Кругом одни жуткие темные коридоры. Что там, Фред?» «Всего лишь сова, хорошенькая маленькая птичка. И как она сюда забралась?» «Фред!» — снова начал Уинбрайт, прислонившись к стене и сползая вниз. «Сбегай за моим пистолетом, будь другом!» «Слушай, капитан!» — воскликнул Фред, отсалютовал Уинбрайту и тут же забыл о своем обещании. Капитан улыбнулся. «А вот и мисс Тобиас!» «Сэр», — спросила мисс Тобиас, внезапно появляясь из темноты. «Что вы тут делаете?» «Дом кишмя кишет треклятыми совами. Мы собрались их перебить!» Мисс Тобиас оглянулась на птицу, кружащую в темноте, и торопливо промолвила. «Неужели, сэр, вам неведомы предрассудки?» В таком случае советую вам заняться изданием атеистической энциклопедии. Я аплодирую вашему бесстрашию, джентльмены, но не разделяю его». Мужчины молча уставились на нее. «Не пугайте меня, мисс Тобиас», — сказал капитан Уинбрайт. «А то я начну видеть во тьме вороньи перья. Этот дом словно создан для подобных вещей». «Черт возьми, что она себе позволяет, Фред? Ведет себя, словно моя гувернантка». «Она похожа на вашу гувернантку?» — спросил Фред. «Кто ее знает? Сколько их было, и все уходили от меня. Вы ведь не оставите меня, мисс Тобиас?» «Не уверена, сэр». «Фред», — обратился к другу капитан Уинбрайт. «Смотри, теперь сов уже две. Какие симпатичные пташки. Вы настоящая Минерва, мисс Тобиас. Такая высокая и мудрая, такая суровая к нашему брату. Минерва с двумя совами. Кажется, вас зовут Джейн?» «Для вас я мисс Тобиас, сэр». Уинбрайт уставился во мрак и вздрогнул. «Помнишь йоркширскую игру, Фред? Ну, ту самую, когда детей посылают одних в темноту, чтобы вызвать короля ворона. Какие слова при этом говорят?» Фред вздохнул и замотал головой. «Что-то о съеденных сердцах, это все, что я помню». «Как они смотрят на нас, Фред?» — воскликнул Уинбрайт. — «Что за дерзкие создания? Я-то всегда считал, что совы — пугливые маленькие псички». — «Мы им не очень нравимся», — печально промолвил Фред. — «А вот вы им по душе, Джейн. Смотрите, одна уселась к вам на плечо. Вы не боитесь?» — «Нет, сэр». — «А эти перышки?» — сказал Фред. — «Эти мягкие перышки между крылом и тельцем. Они пляшут, словно язычки пламени. Будь я мышкой, решил бы, что это адское пламя, которое скоро меня поглотит». «Да уж», — пробормотал Уинбрайт. Мужчины молча смотрели, как совы кружат в темноте. Внезапно одна издала ужасный скрипучий звук, от которого кровь застыла в жилах. Мисс Тобиас стояла, скромно опустив глаза и скрестив руки — олицетворение образцовой гувернантки. Обычно они кричат так, чтобы жертва окоченела от страха и обратилась в камень. Это древняя жестокая магия сов. Никто не ответил ей. Коридор был пуст. Только женщина и совы. У каждой птицы что-то свисало из клюва. «Проголодались, милые», — одобрительно промолвила мисс Тобиас. «Всего-то сглотнуть пару раз, и дело сделано». Около полуночи книга показалась мистеру Стрэнджу такой скучной, а ночь такой сладостной, что он решил выйти из дома в яблоневый сад. Изгороди в саду не было, только поросшая травой насыпь. Мистер Стрэндж улегся под грушей, чтобы поразмышлять о магии, но вскоре погрузился в сон. Вскоре он услышал, во сне или наяву, женский смех и голоса. Подняв глаза, мистер Стрэндж заметил трех дам в бледных одеяниях, которые словно в танце двигались по насыпи. Звезды окружали их, ночной ветерок шевелил складки одежд. Дамы протягивали руки к ветру и, кажется, вправду танцевали. Мистер Стрэндж потянулся и блаженно вздохнул, решив, оно и неудивительно, что все это ему снится. Однако дамы остановились рядом с ним и посмотрели вниз, в траву. «Что это?» — спросила мисс Тобиас. Кассандра вгляделась в темноту. «Мужчина!» — весьма уверенно заявила она. «Боже милосердный!» — воскликнула миссис Филд. «Какой мужчина?» «Да самый обыкновенный!» — отвечала Кассандра. «Я имела в виду джентльмен или простой человек?» Отряхиваясь от соломы, смущенный Джонатан Стрэндж вскочил на ноги. «Сударыня!» — обратился он к незнакомкам. «Простите меня!» «Я решил, что проснулся во владениях короля Ворона, а фрейлины королевы Титании вышли меня встретить». Дамы молчали. «Что за странные речи?» Наконец промолвила миссис Филд. «Простите, мадам, но я хотел лишь сказать, что сегодня превосходная ночь, с чем вы вряд ли будете спорить, и я подумал, что эта ночь в прямом и житейском смысле волшебная, поэтому исчел вас порождениями волшебства». «Глупости!» — воскликнула Кассандра. «Не слушайте его, дорогая миссис Филд. Мисс Тобиас, идемте». Однако мисс Тобиас с любопытством смотрела на мистера Стрэнджа и спросила. «А вы, что вы знаете о волшебстве?» «Кое-что знаю, мадам». «Тогда», — продолжила мисс Тобиас, — «я дам вам хороший совет. Вам никогда не достичь успеха в магическом искусстве, пока вы придерживаетесь этих устаревших идей о короле Вороне и обитателях иных краев. Разве вы не знаете, что мистер Стрэндж и мистер Норрелл давно доказали их несостоятельность?» Мистер Стрэндж поблагодарил за совет. «Мы могли бы многому вас научить», — сказала мисс Тобиас. «Кто знает», — сказал Стрэндж, скрестив руки на груди. «Однако у нас нет ни времени, ни желания». «Жаль», — вздохнул Стрэндж. «Возможно, вы еще передумаете, мадам. Мой последний учитель считал меня весьма способным учеником, схватывающим все на лету». «А как звали вашего учителя?» — спросила мисс Тобиас. «Норрелл», — тихо промолвил Стрэндж. Снова воцарилось недолгое молчание. «Вы волшебник из Лондона», — сказала Кассандра. «Вовсе нет», — воскликнул уязвленный Стрэндж. «Я шропширский волшебник, а мистер Норрелл йоркский, и мы никогда не считали Лондон своим домом. Мы оба сельские жители, и хотя бы в этом похожи». «Мне кажется, сэр, что вашему характеру свойственна непоследовательность и противоречивость», — заметила мисс Тобиас. «Действительно, мадам, многие мне об этом уже говорили. А теперь, сударыня, раз уж мы решили в самом скором времени продолжить наше знакомство, разрешите откланяться. Мисс Парбрингер, позвольте мне в свою очередь дать вам совет. Не сомневаюсь, что ваши советы были продиктованы самыми добрыми побуждениями. Магия, мадам, пьянит как вино, и если вы непривычны к ней, то рискуете быстро опьянеть. Хорошее заклинание развязывает язык самому робкому, не хуже бутылки доброго красного вина. Как бы вы утром не пожалели о своих словах, сказанных вечером». Стрэндж поклонился и через сад вернулся в дом. «Волшебник, прощай милости», — задумчиво промолвила мисс Тобиас. «И в такое время. Впрочем, не стоит тревожиться заранее. Утро вечера мудренее». Утро принесло вежливую записку от мистера Вудхоупа. Он выражал надежду, что дамы окажут честь его сестре и посетят дом священника этим же вечером. Приглашена была и мисс Тобиас, хотя обычно она не бывала с визитами в деревне, да и мистера Вудхоупа не жаловала. Несмотря на терзавшую дам тревогу, а миссис Филд несколько раз даже высказала свои опасения вслух, мистер Стрэндж встретил их весьма учтиво, поклонился каждой гости и виду не подал, что помнит о вчерашней встрече. Разговор вертелся вокруг самых обыденных тем. Дамам из «Прощай милости» мистер Стрэндж показался весьма общительным и дружелюбным джентльменом. Их слегка насторожило, когда Арабелла Стрэндж спросила мужа, отчего он сегодня так молчалив. Мистер Стрэндж отвечал, что виной тому легкая усталость. «Джонатан ночью напролет читает книги по теории магии», — обратилась миссис Стрэндж к миссис Филд. «Дурная привычка, которая в конце концов истощает умственные способности волшебников». Арабелла улыбнулась мужу, побуждая его сказать в ответ что-нибудь остроумное или дерзкое для поддержания беседы. Однако мистер Стрэндж продолжал молча рассматривать гостей. Вскоре мистер Вудхоуп встал и, поглядывая на мисс Барбрингер, с сожалением заметил, что вынужден покинуть дам. Неотложные приходские дела требовали его присутствия. Он заявил, что не может обойтись без помощи мистера Стрэнджа, и тому пришлось последовать за Шурином. Дамы остались в одиночестве. Разговор коснулся статей мистера Стрэнджа, в особенности его утверждения о том, что король Ворон никогда не существовал. «Согласитесь, миссис Стрэндж», — заметила Кассандра. «Странное суждение для волшебника, ведь даже обычные историки указывают годы жизни короля в своих книгах в 4-5 раз длиннее обычной человеческой жизни». Арабелла нахмурилась. «Мистер Стрэндж не всегда пишет то, что хочет. Гораздо чаще то, что велит ему мистер Норрелл. Мистер Норрелл изучал магию дольше любого джентльмена в Англии и, несомненно, извлек из своих занятий наибольшую пользу. Его мнение высоко ценят те, кто радеет о благе английской магии. Вероятно, вы хотите сказать, что мистер Стрэндж по указке мистера Норрелла пишет то, во что сам не верит», — сказала Кассандра. «Будь я мужчиной, и, что еще важнее, волшебником, ни у кого не пошла бы на поводу». «Мисс Барбрингер», — с упреком пробормотала мисс Тобиас. «О, я уверена, миссис Стрэндж не обидится на мои слова», — воскликнула Кассандра. «Просто я должна была высказать то, что думаю, особенно по этому поводу». Арабелла Стрэндж улыбнулась. «Все не так просто, как вам кажется. Вот уже несколько лет мистер Стрэндж изучает магию под руководством мистера Норрелла, который поначалу заявлял, что вообще не собирается никого учить. Он оказал нам большую честь, согласившись взять Джонатана в ученики. К тому же, как известно, в Англии только два настоящих волшебника. Идет война. Что будет, если они поссорятся? Тут-то обрадуются французы». Дамы допили свой чай. Спокойное течение вечера нарушило лишь одно незначительное происшествие. Сначала Кассандра, а затем миссис Филд закашлялись. Да так, что несколько мгновений миссис Стрэндж опасалась за их здоровье. Вернувшись, мистер Вудхоуп и мистер Стрэндж гостей уже не застали. В коридоре стояли миссис Стрэндж и служанка с белыми полотняными салфетками в руках. За мгновение до того, как Стрэндж поинтересовался, в чем дело, служанка что-то взволнованно объясняла госпоже. «Что это?» – спросил мистер Стрэндж. «Мы нашли косточки», – удивленно ответила жена. «Белые косточки каких-то мелких зверьков и две шкурки, похожие на пустые скорлупки. Вот вы, сэр, чародей, объясните-ка нам, в чем дело?» «Это мышиные кости и шкурки. Мышей съели совы. Смотри, шкурки вывернуты наизнанку. Разве не удивительно?» Однако объяснение мужа не устроило миссис Стрэндж. «Ну, это еще не самое удивительное», — заметила она. «Мы нашли эти косточки в салфетках, которыми мисс Барбрингер и миссис Филд вытирали пальцы и губы. Джонатан, только не говори мне, что наши гости питаются мышами!» Погода продолжала радовать жителей «Прощай, милости». Мистер Вудхоуп пригласил сестру, мистера и миссис Филд, а также их племянницу, в холмы полюбоваться пейзажами и перекусить под сенью ветвей. Мистер Стрэндж ехал верхом позади процессии. Он настороженно вглядывался в своих спутниц, а миссис Стрэндж вслух удивлялась тому, что муж сегодня не похож сам на себя. На следующий день Стрэндж отправился на прогулку в одиночестве. Он объехал окрестности, расспрашивая фермеров и содержателей таверн. Мистер Вудхоуп объяснял странное поведение гостя его всегдашней эксцентричностью, которая только увеличилась после того, как Стрэндж поселился в Лондоне и возомнил себя столичной штучкой. Однажды, это случилось в последний день визита Стрэнджей, миссис Филд, мисс Тобиас и Кассандра гуляли в пустынных холмах над «Прощай, милостью». Ветер, напоенный солнцем, шевелил высокие травы. Свет и тени сменяли друг друга с такой быстротой, что казалось, будто в небесах хлопают громадные двери. Кассандра давно уже сняла с головы шляпку и сейчас раскачивала ее на ленточках. Внезапно она увидела человека на черной лошади, направлявшегося к ним. Подъехав, мистер Стрэндж начал болтать о погоде и красотах пейзажа. И за 5 минут наговорил больше, чем за 2 предыдущие недели. Дамам было нечего сказать в ответ, но мистер Стрэндж принадлежал к той породе джентльменов, которых подобные препятствия не смущают. Он рассказывал о своем удивительном сне. «В деревне мне говорили, что волшебник не должен пересказывать свои сны, чтобы неосторожно не впустить их в мир. По-моему, это полная ерунда. Мисс Тобиас, вы изучали этот предмет? Что скажете?» Мисс Тобиас не ответила. Стрэндж продолжал. «Сон приснился мне при весьма примечательных обстоятельствах. Прошлой ночью я положил под подушку некие косточки, которые попали ко мне в руки совсем недавно. Узная об этом миссис Стрэндж, она бы не смолчала. Впрочем, полная откровенность между супругами иногда бывает излишней. Не правда ли, миссис Филд?» Миссис Филд хранила молчание. «Мне снилось, я разговариваю с одним весьма привлекательным джентльменом. Я помню его черты совершенно отчетливо, хотя никогда не видал его раньше. Незнакомец долго не хотел пожимать мне руку. Поначалу я не понимал, почему. Он выглядел смущенным и слегка пристыженным. Наконец джентльмен протянул мне, нет, не руку, а крошечную лапку, поросшую серым мехом. «Мисс Парбрингер, я слышал, что вы рассказываете деревенским детям удивительные истории. Не расскажете ли мне эту?» Мисс Парбрингер молчала. «В день нашего приезда в «Прощай, милости» появились и другие люди. Где они теперь? Где тот юноша? Или это была женщина, которая сидела в двуколке? Я видел только хрупкую, закутанную в темную фигуру. Мисс Пай вернулась в Рейгейт в нашей коляске. Наш кучер Дэви отвез ее в родительский дом к матери и тетушке. Славное семейство. Они так любят ее и уже не чаяли дождаться возвращения бедняжки», — ответила мисс Тобиас. «А Джек Хок, слуга капитана?» Мисс Тобиас улыбнулась. Он понял, что пребывание в «Прощай, милости» не принесет ему ничего хорошего, и решил, что пора уносить ноги. Только его и видели. «А Артур Уинбрайт? А Фредерик Литлворд?» Дамы молчали. «Ах, сударыни, что же вы наделали?» После непродолжительного молчания заговорила мисс Тобиас. «В тот вечер, после того, как капитан Уинбрайт и мистер Литлворд оставили нас, я кое-кого видела. В противоположном углу коридора возникла смутная фигура, высокая и стройная, с распростертыми крыльями за плечами. Мистер Стрэндж, я женщина высокая, и крылья эти бились над моими плечами. Полагаю, то было ваше отражение». «Отражение? Но как? В этой части дома нет зеркал». «И что же вы делали?» — спросил мистер Стрэндж немного нервно. Я произнесла вслух слова йоркширской игры. «Никогда не поверю, что они вам не знакомы». Мисс Тобиас насмешливо улыбнулась. «Кажется, мистер Норрелл родом из Йоркшира». «Приветствует тебя повелитель и призывает тебя всем сердцем», — произнес Стрэндж. Мисс Тобиас кивнула. В разговор вступила Кассандра. «Бедный вы, бедный, тяжело вам приходится. По указке мистера Норрелла вы должны писать то, во что в глубине сердца сами не верите. Посмеете ли вы вернуться в Лондон и рассказать эту странную историю? Или решите, что король ворон, магия диких созданий и женская магия – пустые бредни, которых мистер Норрелл на дух не переносит? Вы не ровня нам, мистер Стрэндж. Нас трое, и между нами царит согласие. Вы, несмотря на весь ваш ум, живете в разладе с собой, да и со всем миром. Когда ваш разум примирится с вашим сердцем, возвращайтесь в «Прощай, милость», и тогда вы спросите нас, какой магией мы владеем». Теперь пришел черед Стрэнджа замолчать. Дамы из «Прощай, милости» попрощались и удалились. Только миссис Филд на прощание одарила волшебника улыбкой, надо признать, весьма жалостливой. Спустя месяц после возвращения Стрэнджей в Лондон мистер Вудхоп, к своему удивлению, получил письмо от политика сэра Уолтера Поула. Мистер Вудхоп не был представлен этому джентльмену, тем не менее сэр Уолтер предлагал священнику богатый приход в графстве Нортгемптоншир в местечке Грейт Хизердейл. Мистер Вудхоп решил, что щедрое предложение – дело рук Стрэнджа, ибо сэр Уолтер и Стрэндж слыли друзьями. Священнику не хотелось оставлять «Прощай, милость» мисс Парбрингер, но он утешался мыслью, что прелестные юные дамы обитают и в Нортгемптоншире. Если же надеждам не суждено сбыться, что ж, богатство скрасит ему одиночество. Узнав об отъезде мистера Вудхоупа, мисс Парбрингер только улыбнулась и в тот же вечер отправилась гулять на холмы навстречу осеннему ветру. С ней были подруги, миссис Филд и мисс Тобиас, свободные, как любила говаривать мисс Парбрингер, как любая женщина в королевстве.